Артур входит в опустевший кабинет. Кроме нескольких дешевых безделушек, здесь остались только письменный стол, стул и дедушкин портрет. Огорченный мальчик садится на стул и начинает перечитывать лозунг, который грузчики не сочли нужным снять. Впрочем, кусок ткани, на котором он написан, явно ценности не представляет, а советы, как известно, цены не имеют. Слова одни скрывают часто слова другие, вслух произносит Артур. Вот она загадка перед ним, и он обязан ее разгадать. Помоги мне, дедушка. Если одни слова могут скрывать другие, то какие слова скрываются за этим лозунгом? Но сколько ни вопрошает он портрет, нарисованный на нем дедушка безмолвствует. Взглянув на счет, бабушка возвращает его служащему электрической компании. «И когда меня отключат?» — равнодушным тоном интересуется она. «Думаю, скоро», — отвечает служащий. И в ту же минуту свет во всем доме гаснет. «Да, действительно, совсем скоро», — философски замечает бабушка. «Стойте на месте, я схожу за свечой». Артур тоже зажигает свечу. В пустыне темноты огонек свечи словно оазис. Мальчик ставит свечу на письменный стол и отходит подальше, в очередной раз вчитываясь в висящий над столом лозунг. В нем содержится ключ к разгадке. «Ну, пора», — говорит он самому себе. «Сейчас я должен непременно решить эту загадку». Слова одни скрывают часто слова другие. Пламя высвечивает полоску ткани с буквами, делая ее прозрачной, и Артуру кажется, что на обороте лозунга есть какая-то другая надпись. Взяв свечу в руку, он забирается на стул и освещает оборотную сторону лозунга. Неожиданно на прозрачной ткани проступают другие слова. Одни слова скрывали другие. Лицо Артура сияет от радости. Наконец-то! Но время не ждет. Радоваться еще рано. Водя свечой вдоль полосы ткани, он медленно читает написанную на обороте фразу. В ушах его звучит ворчливый голос дедушки, словно тот вернулся к себе в кабинет. «Мой дорогой Артур, я всегда был в тебе уверен. Вот ты, наконец, разгадал мой простенький ребус». «Не такой уж он и простенький», — возражает мальчик. А голос деда продолжает. «Ты сообразительный, и тебе наверняка исполнилось лет 10, не меньше. А я, словом, раз ты читаешь мое послание, значит, меня, скорее всего, уже нет на свете». Артур замирает. «Только что дедушка был живой, и вот тебе на! Опять умер! Нет, так не бывает! Тебе предстоит сложная задача. Ты должен завершить мое дело, если, конечно, захочешь». Артур смотрит на портрет. «Разве он может обмануть доверие деда?» «Конечно, я хочу, дедушка!» — произносит он громко и продолжает читать. «Впрочем, иного ответа я и не ожидал, Артур. Ты же мой внук!» Артур улыбается. «Значит, дед был еще и ясновидящим!» «Спасибо!» — отвечает он и читает дальше. «Чтобы попасть в страну минипутов, тебе надо знать, когда открывается проход. А проход, должен тебе сказать, открывается раз в году. Чтобы вычислить день, надо взять всемирный календарь, что лежит у меня в столе, и отсчитать 10-е полнолуние. В 10-е полнолуние, ровно в полночь, открывается световая дверь в страну минипутов». Артур не верит своим глазам. Неужели и спрятанные сокровища, и минипуты, и принцесса селения — все правда? Спрыгнув со стула, он роется в ящиках стола в поисках календаря.